Глава четвертая. Забытая песня. Вернувшись в общагу ближе к ночи, я обнаружил приготовленную курицу с гречкой. За столом в 313-й комнате ребята уже поели и оставили мне порцию. Она была еще теплой, но разогревать на плите совсем не было сил. Вот оно, отсутствие микроволновых печей. Самих ребят дома не было, зато на столе лежала записка. «Саш, ушли гулять. Если что, остаток каши и курицы в холодильнике, в кастрюле с надписью 313. Аня, если что, у себя». По сути, есть два способа разогреть еду. Пережарить ее на сковородке или поставить тарелку на кастрюлю с водой и дождаться, пока та закипит. Надо будет подкинуть идею Валерию Плотникову про разогрев пищи микроволнами, подумал я. Хотя, скорее всего, какие-нибудь промышленные аналоги уже есть. Надо почитать об этом в радиотехнике и электронике. Или спросить у самого Плотникова, не хочет ли он случайно изобрести микроволновую пушку, волновое оружие будущего. Ведь МРТ для белья он почти собрал. Греча исчезала со скоростью света в компании куриных ножек, как вдруг я заметил рыжего таракана, ползущего по стене. «Здрасте, добрый вечер». А в будущем их как-то нет. То ли сотовые сети их извели, то ли те же микроволновки, то ли просто уровень гигиены стал выше. Что ж, запишем список проблем. Благо, клопов нет. Меня передернуло от одной мысли об этих тварях. Абстрагировавшись от таракана, я доел, помыл тарелку и ложку на кухне, почистил зубы новой щеткой и зубным порошком, затем принял холодный душ комнатной температуры. Вернувшись в комнату, переоделся, сменил пропахшую горелой проводкой одежду на еще свежий спортивный костюм. Протер тряпочкой кеды и направился к Ане в 406-ю комнату на четвертом этаже. Час до закрытия общаги, обратно опять через Армена. Но зато в этом и есть жизнь. И едва мои костяшки коснулись дверного полотна, как дверь распахнулась. На пороге стояла Аня. На ней было легкое ситцевое платье, которого я раньше не видел. Синий в белый горошек, на ногах черные босоножки. А волосы, обычно собранные в хвост, сегодня рассыпались по плечам. «Привет! Как поработалось?» «Привет! Все хорошо. Спасибо за ужин. Женя и Гена уже умотали?» «Да, вроде. Я думала, ты уже не придешь», — произнесла она. «Мысли позитивнее», — улыбнулся я и подал ей правый локоть, приглашая на ночную прогулку. Ночь встретила нас прохладой и густым ароматом цветущей липы из парка за общагой. Фонари мигали, будто подмигивали нам вслед, и где-то вдалеке скрипели качели. Наверное, еще какие-то романтики не хотели возвращаться в комнаты. Аня взяла меня под руку крепче, и я подумал, что, может, и без микроволновок в этом 83-м есть что-то настоящее. Вот это, теплое, простое, наше. Город спал, но не мы. Улицы, залитые желтым светом, вели нас куда-то в никуда, и это было идеально. Аня шла рядом. Ее рыжие волосы развивались на теплом ночном ветру, будто огненные язычки. Синее платье в белый горошек болталось на ней чуть мешковато, но это только подчеркивало ее легкую небрежность, будто она нарядилась наспех, просто чтобы выйти со мной. В будущем мы бы смотрели с ней странно, ведь к ее платью совершенно не шел мой обычный фирменный образ. Дешевые штаны с полосками, которые при дневном свете выдавали себе кривым шрифтом «Адидас», и потрепанные кеды. Но Аня, кажется, не замечала этого. Или делала вид. «О чем ты думаешь?» — спросила она, и уголки ее губ дрогнули. «О том, одни ли мы во Вселенной, и есть ли на далеких звездах жизнь?» — соврал я, поднимая взгляд на небо. А еще о чем?» «О том, что ты похожа на ту самую песню, которую я никак не могу вспомнить». Она рассмеялась, и этот звук слился с шумом проехавшей через улицу одинокой машины. Она все еще шла со мной под руку. Ее пальцы были теплыми, и от этого тепла забывалась вся суета моего прошлого дня, прошлой недели, прошлого месяца. Окситоцин — гормон социальной значимости. Мы с Анютой еще даже не целовались, а мое тело уже воспринимает ее как часть моей маленькой стаи. Проходя мимо какой-то детской площадки, мы заметили ребят, вернее, это они нас заметили. У них была одна бутылка на троих, и один из компаний шагнул к нам, но другой взял его за руку, что-то шикнул на ухо, и тот замер. «Узнали во мне спортика или видели где-то еще?» У региональной известности есть свои плюсы и минусы. Из плюсов — репутация среди ментов. Могут отпустить и даже повторно не потребовать показать сумку. Из минусов — пожелая я сделать что-то безбашенное, все узнают во мне Сашу Медведева. Выясняет, что именно сдерживало ребят, ведущих ночной образ жизни, было совсем неинтересно. А может, и не узнали меня, просто тот, кто шагнул ко мне, не сёк в дворовых понятиях, а его просто остановили. «Куда ты? Не видишь? Он с девушкой». «Анюта, Анюта, рыжик мой рыжик, сегодня ты, похоже, неосознанно спасла этих троих от озвездюливания. Но чем наше третье свидание будет отличаться от всех остальных?» И я решил, что безумием. «Анют, ты высоты боишься?» — спросил я ее. «Нет, а что?» — удивилась она вопросом. «Полезли», — показал я ей на пожарную лестницу на торце одной из хрущевок. «Ты с ума сошел?» «По курицам в постели непонятно было?» «Полезли». И мы подошли к лестнице, и я посадил Аню наверх, чтобы ее руки могли касаться верхней ступеньки, и она бодро полезла. «Обожаю это время. Все атлетичные, не то что в моей прошлой жизни, где половина на лавочке с освобождением от физкультуры сидит». «Эй, не подсматривай!» — вдруг дошло до нее, и она крикнула мне сверху. А я, подпрыгнув, подтянулся и тоже полез за ней. «Заберемся, дашь мне пощечину сразу за все», — выдал я, поднимаясь наверх и созерцая ее ножки, перебирающие по ступенькам под платьицем. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Забравшись на крышу, мы смогли видеть весь город с высоты пятого этажа покатой крыши, огороженной по периметру железным забором в один горизонтальный длинный пруд. «Сань, тут обалденно!» — выдохнула она. «Душа поет?» — спросил я ее. «Что?» — не поняла она. И вместо ответа я пропел ту самую песню, которую вспоминал. «Настало время, пробил час, мы начинаем наш рассказ о жизни, смерти и любви, как это было в наши дни. Дневник историю ведет, и каждый век, и каждый год — заносит в летопись свою предание свое. Пришла пора соборов кафедральных, гордых крестов, устремленных в небеса». Но на припеве аудитория решила дальше не слушать. «Вы что делаете, а?» — «Я сейчас милицию вызову!» — донеслось снизу из открытого окна. «Поет он, тунеядец!» — подхватили соседи. «Я сейчас поднимусь, голову тебе сломаю!» — проорал какой-то мужик. «Спать надо, он поет. Имей совесть, завтра людям на работу!» «Ты чё?» — зашептала Аня. «Это обратная связь для тебя», — улыбнулся я, обнимая девушку. «Они же милицию позовут», — снова прошептала Аня. «Обязательно позовут. Те, у кого есть телефоны», — улыбнулся я, глядя вниз. А мы так и обнимались, смотря на город. А когда под пятиэтажкой проехал милицейский экипаж, и люди начали им подсказывать, откуда именно был вопль пьяного быдла, они забежали в первый подъезд. «Ну вот, теперь пора», — потянул я Аню за собой, заходя на чердак через слуховое окно. Бегом к середине здания между деревянных столбов и, добравшись до люка, я дернул его на себя. Люк поддался, и я спрыгнул на лестничный пролет пятого этажа, поймав слегка трусившую прыгать Анну. Закрыв за собой люк, мы благополучно спустились вниз и, выйдя из третьего подъезда, просто побежали за ручку в обратную сторону, где не было патруля. Хотя двое милиционеров и так оставили машину без присмотра. Немного пробежав, мы пошли. Анюта смеялась, улыбался и я, а в крови адреналин уже замещался дофамином и серотонином, гормонами, которыми нас вознаградили наши тела за то, что спаслись от хищников в фуражках. Сейчас менты поднимутся наверх, посмотрят крышу, потом спустятся, возьмут объяснение с тех, кто их вызвал, доложат дежурному, что все хорошо. Демоны были, но они самоликвидировались, в смысле, хулиганов не обнаружено, и поедут по своим служебным делам. А мы дальше гулять по ночному городу, который, к сожалению, не такой уж и большой. За полчаса быстрого шага можно пройти насквозь весь. В общагу мы вернулись, когда небо уже начало светлеть, по 40-копеечному тарифу для своих. Вместе поднялись на Анин этаж и замерли у ее двери. И вдруг Аня резко повернулась ко мне. Ее глаза в тусклом свете коридорной лампочки блестели, как два осколка янтаря. «Сань!» — она сделала шаг вперед. Я не успел сообразить, что происходит. Ее пальцы впились в мои плечи, рыжие волосы закрыли все вокруг, а потом губы. Мягкие, теплые, пахнущие яблочной карамелью. Поцелуй был неловким. Мы одновременно дернулись вперед, и наши носы стукнулись. Аня фыркнула, но не отстранилась. «Вот и...» — она начала что-то говорить, но я перекрыл ее слова вторым поцелуем, уже аккуратнее. За стеной внезапно грохнуло. Вероятно, еще кто-то сейчас не спал. Мы разом замолчали, прислушиваясь, но следующего звука не последовало. «Все», — Аня отстранилась, поправляя спутавшееся платье. «Теперь ты официально мой спортсмен». «А ты мой рыжик», — улыбнулся я. Она улыбнулась, открывая дверь ключом, но я успел поймать ее за запястье. «Завтра ночью я украду тебя снова», — произнес я. «Куда?» — удивилась она. «В место, где нет сварливых людей, ментов, Жень и этих дурацких куриц», — пообещал я. Аня рассмеялась и исчезла за дверью. Я спускался по лестнице, прикусывая губы. На них все еще оставался ее вкус. «Вот и в моей песне о дне сурка появились счастливые нотки», — подумал я и прыгнул через три ступеньки, чувствуя себя счастливым. Но все равно надо выспаться, иначе я пожалею об этой ночи завтра на экзамене по техмеху. Половина восьмого утра. Будильник не успел позвонить, я проснулся сам, будто кто-то толкнул меня в бок. В голове уже всплыли формулы на сегодняшние испытания экзаменом. Момент инерции, дельта усилия, коэффициент трения. «Черт!» — прошептал я, вставая с кровати. Дальнейший сон был бесполезен. Лучше моим целям послужит пробежка. Разгоню кровь, проветрю мозги. Надел потрепанные кеды, старый спортивный костюм и вышел на улицу. Беговая дорожка стадиона была пуста. Только я да редкие голуби, копошащиеся в пыли и ищущие что-то. У лыжной базы суетились юные лыжники, готовясь к утренней тренировке, но пока не выпал снег — на роликах, а не на лыжах. Первый круг я пробежал в качестве разминки легко, второй — уже быстрее. К третьему пульс участился, в висках застучало. Так, формула Эйлера для критической силы. Я остановился. Мой мочевой пузырь звал меня в кусты, но комсомолец я или нет, при свете дня более чем да. Увидев бетонное строение с двумя входами, обозначенными буквами М и Ж, я пошел к нему. И тут я расслышал позади шаги. Кто-то бежал за мной. Не спортсмен, ритм неровный, тяжелый. «Сашка!» — прошипел голос сзади. Я обернулся. Незнакомец, плечистый, в черной куртке. Лицо как будто вырублено топором, плоское, с тупыми углами. «Привет от шмеля!» — рявкнул он и рванулся вперед. В глазах мелькнуло лезвие. Я инстинктивно дернулся в бок. Нож скользнул по груди, чуть ниже шеи, порезав молнию на моем адидасе и оставив жгучую полосу на груди. «Сука!» Адреналин ударил в голову. «Шмель! Значит, решил не драться сам за базар про те деньги, а по-тихому подослал кого-то из местных? А то как еще объяснить появление человека на стадионе закрытого города?» Нападающий ударил снова, теперь наотмашь. Но я поймал его руку перед своим лицом и, схватив за рукав куртки, пнул того в область паха. Нож упал на асфальт. «Ах!» — захрипел нападавший. Но то были цветочки. Я дернул его руку резко вниз, выставляя колено. Крик, смешавшийся с хрустом, оглушил утренний лес у стадиона, отразился от бетонных конструкций, понесся вдаль, а в моих руках осталась выгнутая под неестественным углом рука соперника. «Ты мразь!» — застонал он. «С вами, суки, останешься человеком!» — прорычал я. «Кого ты сукой назвал?» — прохрипел хрен, и моя правая нога нашла его голову, словно Буц находит мяч. Нокаут. «Тренер, тренер, там драка!» — закричали со стороны лыжной базы. Я склонился над телом, обыскивая карманы его куртки. И нашел, о чудо чудное, фото меня, то самое, со стены. На другой стороне был многократно зачеркнутый номер и печатными буквами написано «Бегает по утрам на старте». В карманах также нашлась пачка денег. 4 фиолетовые банкноты с Лениным по 25 каждая, целых 100 рублей. Папиросы «Беломорканал», маленький спичечный коробок и еще один. «Не понял, зачем тебе два коробка?» Я потряс один коробок. Тот отозвался шелестом десятка спичек. Второй же был другим. Открыв его, я вдохнул что-то неприятное, словно дым сгоревшей автомобильной покрышки, но с приторно-сладкими нотами, будто кто-то поджег банку варенья рядом с бензоколонкой. В коробке каталось два коричневых шарика. Они-то так и пахли. Вряд ли анализы, хотя, может, я найду еще и баночку с желтой жидкостью. Мной был найден еще длинный ключ, похожий на квартирный, и на этом все. Деньги положил себе в носок, на всякий случай, а коробки и папиросы обратно в карманы преступника. Фото забрал себе. Потрогав грудь, я почувствовал на пальцах что-то липкое. В душе была ярость. Ну что ж, еще раз я никого не отпущу. Склонившись над ножом нападавшего, я вздохнул. Придется этого сдавать нашему самому гуманному суду в мире. Ко мне уже бежали дети, а точнее юноши и взрослые седые мужчины, видимо, тренеры школы. Я лишь коротко ответил, чтобы они вызвали милицию, потому как у нас тут маньяк и, возможно, наркоман. Когда лежащий начал шевелиться, я взял его здоровую руку и завернул за спину. Второй своей рукой приподнял его голову. Так он от меня никуда не денется, а шея и две руки, одна выломанная, другая закрученная, сделают его ожидание милиции не сильно радостным. Свидетелей я просил запомнить, что нож лежал на асфальте. Когда приехали сотрудники, передал горе киллера им. Конечно, им пришлось посвящаться с дежурным по рации, вести в травму или в РУВД и надевать ли наручники, но все-таки они их надели и на здоровую руку, и на больную. Они изъяли нож, опросили свидетелей событий, а когда нашли коробок, прямо повеселели, будто им моей раны было мало и ножа. Возможно, у них какой-то план горел по наркоте, а то, что это наркота, я был почти уверен. Сержант и старший сержант перекидывались фразами типа: «Борь, смотри, что у нас тут». «Что? Ханка, похоже. Отлично». «Парень, ты как? Тебя он не сильно задел?» — удосужились спросить у меня сотрудники. «Не сильно», — покачал я головой, а сам думал, что мой экзамен сегодняшний накрылся тазом из того же материала, который я наматываю на трансформаторы. Что странно, преступник ничего не говорил, только стонал и зло смотрел то на меня, то на милиционеров. И далее мой день оказался полностью посвящен даче показаний в РОВД. Я сидел в кабинете у следователя, куда зашли мужчины в штатском, но в сопровождении майора, видимо, начальника девушки-следователя-лейтенанта. «Вот, прошу, парень, который задержал наркомана», — выдал лысоватый майор. «Спортсмены-комсомолец. Не понимаю только, почему вы им заинтересовались». «Вы уже собрали с парня материал?» — спросил у девушки-следователя мужчина в сером пиджаке. «Да, конечно», — ответила она, — «только подписать». «Подписывайте», — разрешил всем нам мужчина в сером и продолжил. «Парень — фигурант дела о стрельбе с участковым, помните, в совхозе Масловский? Награжден за героизм, и вот сегодняшний эпизод и заинтересовал». «У нас люди просто очень ответственные», — поспешил дать ответ майор. «Все так, или ответственные, или везучие и по уши замешанные в чем-то. В общем, если у вас к Александру Борисовичу все, то мы бы его до дома подвезли». «Да, да, конечно, забирайте», — закивал майор. «Ну, ё-моё, походу и на тренировку опоздаю, и в цех наводчиков тоже».